Я бесцельно бродил по церкви, небольшой по размерам, но сверкавшей золотым убранством. Затем остановился перед алтарем, в котором было, наверное, золото и серебра, пожалуй, не меньше, чем на 5 миллионов долларов. Если отдать в переплавку возвышающееся посредине изображение Христа, можно было бы купить половину монетного двора США. Как раз в тот момент, когда я стоял, ослепленный исходящим от креста светом, за спиной раздался голос отца Келли. «Вы тот сценарист, что звонил по поводу своей проблемы?» Негромко окликнул он из-за церковной кафедры. Я не мог оторвать взгляд от ослепительного алтаря. «У вас, наверное, много богатых прихожан, отец», — сказал я, а про себя подумал «Арбутнот». «Нет, церковь пустует в пустые времена». Отец Келли протиснулся через боковой проход и протянул мне свою широкую ручищу. Он был высок, 6 футов и 5 дюймов ростом, атлетического телосложения. Нам повезло, что есть несколько прихожан, которым совесть все время доставляет неприятности, они силой заставляют церковь принимать их деньги. «Вы говорите правду, отец. Будь я проклят! Или забери меня, Господь, если это не так!» Он рассмеялся. «Трудно брать деньги с прожженных грешников, но это все же лучше, чем позволять им выкидывать эти деньги на скачках. Здесь у них больше шансов выиграть, ибо я через страх насаждаю в их души Христа. Пока психиатры занимаются болтовней, я попросту издаю вопль, от которого у половины паствы сердце уходит в пятки, а остальные обращаются в бегство. Давайте сядем. Вы любите шотландские виски? Я часто думаю, живи, Христос, в наше время. Налил бы он нам виски, смогли бы мы отказаться. Это ирландская логика. Идемте». В кабинете он налил нам по рюмочке. «По глазам вижу, эта штука вам не по вкусу», — заметил священник. «Оставьте. Так вы пришли по поводу той безумной картины, которую как раз заканчивают снимать на студии? Фриц вон действительно такой сумасшедший, как некоторые рассказывают. И такой же потрясающий. Приятно слышать, как сценарист хвалит своего босса. Я редко хвалил своего». «Вы?» — воскликнул я. Отец Келли засмеялся. «В молодости я написал 9 сценариев, и ни один не был снят, вернее сказать, снят и вынут из петли. До 35 лет я из кожи вон лез, чтобы как-то продать, сбыть, втереться, преуспеть. А потом послал все к черту и, хоть и поздновато, примкнул к священникам. Это было непросто. Церковь не берет легкомысленно с улицы таких, как я. Но я промчался через семинарию небрежным галопом, ибо незадолго до этого работал над кучей документальных фильмов о христианстве. А как насчет вас?» Я рассмеялся. «Что смешного?» – спросил отец Келли. «Мне пришло в голову, что половина сценаристов с киностудии, зная о вашем писательском опыте, наверное, прибегают сюда не для того, чтобы исповедоваться, а чтобы задать вопросы. Как бы вы написали эту сцену? А как бы закончили ту? А как смонтировать? Как вы протаранили лодку и утопили команду?» Священник залпом допил свой виски, затем, усмехаясь, налил еще, и мы, перебивая друг друга, стали говорить, как старые заядлые киноманы, обо всем, что касается киносценарных дел. Я рассказал ему про своего мессию, он поведал про своего Христа, затем он сказал: «Похоже, вы правильно сделали, что поставили заплатку на этот сценарий. Те парни 2000 лет назад тоже латали дыры, если вы заметили разницу между Евангелиями от Матфея и от Иоанна». Я вертелся в кресле, горя страстным желанием выложить ему все подчистую, но не осмелился выплеснуть на священника шипящее масло в тот момент, когда он лил на меня прохладные струи святого источника. Я встал. «Что ж, спасибо, святой отец». Он посмотрел на протянутую ему для пожатия руку. «У вас при себе пистолет», — сказал он просто, — «но вы из него не выстрелили, так что сядьте обратно». «Неужели все священники так разговаривают?» «В Ирландии — да. Вы ходили вокруг дерева, но не сорвали яблоко, так потрясите яблоню. Думаю, мне следует принять немного вот этого. Я взял рюмку и сделал глоток. Ну вот, представьте, что я католик. Представил, которому очень нужно исповедоваться. Им постоянно нужно исповедоваться. И я пришел сюда после полуночи. Неподходящее времечко. Но в его глазах вспыхнули свечные огоньки. И постучался в дверь. «Вы бы так сделали?» Он слегка наклонился ко мне. «Продолжайте». «Вы бы впустили меня?» спросил я. Эти слова, как резкий удар, повалили его в кресло. «Разве церкви когда-то не были открыты в любое время, дня и ночи?» продолжал я. «Это было давно», — ответил он как-то слишком поспешно. «Так что же, святой отец, если я приду как-нибудь ночью в крайней нужде, вы не откроете мне?» «Ну чего ж не открыть?» Пламя свечей полыхало в его глазах, словно он выпрямил согнутый фитиль, чтобы горело ярче. «Может, ради самого ужасного греха в истории человечества, а, святой отец?» «Нет такого существа. Поздно». Его язык замер, когда с него сорвалось это последнее ужасное слово. Глаза забегали и заморгали. Он поправился, желая придать своим словам другое звучание. «Нет такого человека». «Но», — продолжал я, — «что, если осужденный на вечные муки сам Иуда явится с мольбой?» Я сделал паузу. «Поздно ночью». «Искариот?» «Да, ради него я бы встал с постели». «Святой отец, а что, если бы этот бесстыдный и ужасный человек с больной совестью стал стучаться к вам по ночам не раз в неделю, а почти каждую ночь, весь год? Вы встанете с постели или сделаете вид, что не слышите стука?» Эти слова попали в самую точку. Отец Келли вскочил, как будто я выдернул огромную пробку из бутылки. Румянец сошел с его щек, даже кожа у корней волос побледнела. «Вам надо идти по своим делам. Не смею вас удерживать». «Нет, святой отец, я изо всех сил старался казаться храбрым. Это вам надо, чтобы я ушел. 20 лет назад я пошел на пролом. Однажды, поздней ночью, в вашу дверь постучали. Сквозь сон вы услышали, как кто-то барабанит в дверь. «Стойте! Ни слова больше! Убирайтесь!» Это был крик ужаса, который издал Старбак, проклиная святотатство Ахава, и последний негодующий взгляд, брошенный им на огромную тушу белого кита. Старбак, Ахав. Персонажи романа Генри Мелвилла «Моби Дик». «Выйдите отсюда!» «Выйти? Это вы вышли тогда, святой отец!» Сердце прыгало в груди, выкручивая меня из собственной плоти. «И впустили внутрь треск, грохот и кровь. Может, вы даже слышали, как столкнулись машины? Потом шаги, а затем громкий стук в дверь и крики. Может быть, события вышли из-под контроля? Жертвам несчастного случая понадобилась сторонняя помощь. Если это был несчастный случай, может быть, им нужен был подходящий ночной свидетель, тот, кто все увидит, но ничего не расскажет. Вы впустили сюда истину и с тех пор не выпускаете ее наружу». Я встал и едва не упал в обморок. Когда я поднялся, священник, словно противоположная чаша весов, опустился, безвольно обмякнув в кресло. «Вы были очевидцем, святой отец, правда? Ведь это произошло всего в нескольких ярдах отсюда, и тогда, в ночь Хэллоуина 1934 года, они притащили пострадавших сюда». «Господи, помоги мне!» – простонал священник. «Да». Еще мгновение назад, распираемый огненным гневом, отец Келли вдруг утратил свой воинственный пыл и стал постепенно, слой за слоем, погружаться в себя. «Они все были мертвы, когда толпа внесла их сюда». «Не все», — произнес пастор, выходя из оторопелой задумчивости. «Спасибо, святой отец». «За что?» Он закрыл глаза, словно от воспоминания. У него разболелась голова и внезапно снова широко открыл их, почувствовав прилив новой боли. «Вы хоть знаете, во что влезли?» «Боюсь спрашивать». «Тогда возвращайтесь домой, умойте лицо, а потом, греховный совет, напейтесь». «Слишком поздно, отец Келли. Вы причащали кого-нибудь из них перед смертью?» Отец Келли затряс головой вперед-назад с таким остервенением, словно отгонял призраков. «Вы еще сомневаетесь?» «Человека по имени Слоун. Он был мертв, и все же я благословил его. А другой мужчина, великий, знаменитый и всемогущий, Арбутнот, закончил я. Его я осенил крестом, исповедовал и окропил святой водой, а потом он умер. Умер совсем и навсегда. Протянул ноги. Он действительно умер». «Боже, как вы это говорите!» Он втянул в себя воздух, а затем с шумом выдохнул. «Черт, да!» «А женщина?» — спросил я. «С ней было хуже всего!» — вскричал он. Новая бледность залила и без того бледные щеки. Она помешалась, обезумела, даже больше, чем обезумела. Сошла с ума, разум покинул тело, его уже не вернешь. Она застряла между двумя трупами. Господи, это напомнило мне спектакль, виденный в юности. Падающий снег, Офелия, внезапно объятая страшным, бескровным покоем, делает шаг в воду и не столько тонет, сколько растворяется в предсмертном безумии, в холодном безмолвии, которое не разрезать ножом, не разбудить криком. Даже смерть не могла нарушить обретенного этой женщиной ледяного покоя. Вы слышите? «Вечная зима», — сказал как-то один психиатр. «Заснеженная страна, откуда редко кто возвращается». Жена словно как в ловушке застряла между двумя бездыханными телами, там, в пасторском доме, не зная, как вырваться из плена. Поэтому она ушла в себя, навсовсем. Тела забрали те же люди со студии, которые перед этим на время затащили их сюда. Он говорил, глядя в стену, затем повернулся и внимательно посмотрел на меня, объятый внезапной тревогой и нарастающей ненавистью. «Все это продолжалось сколько? Может быть, час? И все эти годы меня преследовало воспоминание. А Эмили Слоун, она... сошла с ума и... ее увела какая-то женщина. Актриса. Я забыл ее имя. Эмили Слоун так и не поняла, что умирает. Я слышал, она скончалась через неделю. Или через две. «Нет», — сказал я. «Через три дня хоронили всех троих. Арбутнота отдельно, а Слоунов, как говорят, вместе». «Неважно», — подвел итог священник. «Она умерла». «Очень даже важно!» Я наклонился к нему. «Где она умерла?» «В морг напротив ее не привозили. Это все, что мне известно». «Значит, в больнице?» «Я рассказал вам все, что знаю». «Не все, святой отец, а только часть». Я подошел к окну пасторского дома и посмотрел на мощенный двор и ведущую к нему дорогу. «Если я когда-нибудь вернусь, вы расскажете мне ту же историю?» «Я вообще не должен был вам ничего рассказывать. Я нарушил тайну исповеди». «Нет, ничего из того, что вы рассказали, не было конфиденциальным. Это просто событие, а вы были очевидцем. А теперь, наконец, вы облегчили душу, исповедавшись мне». «Уходите!» Священник вздохнул, налил себе еще виски и выпил, но румянец на его щеке не вернулся. Он лишь еще более обмяк. «Я очень устал». Я открыл дверь дома и посмотрел на церковь. В глубине ее виднелся алтарь, сверкавший драгоценными камнями, серебром и золотом. «Откуда у такой маленькой церкви «Такое богатое убранство?» – спросил я. «Да за один баптистерий можно было бы нанять кардинала и избрать папу». «Когда-нибудь», – произнес отец Келли, неподвижно глядя в пустой стакан, – «я с радостью предам вас адскому пламени». Стакан выпал из его руки, но он даже не пошевельнулся, чтобы собрать осколки. «Прощайте», – сказал я, – и вышел на улицу. Два свободных участка и еще третий к северу, позади от церкви, были сплошь покрыты сорной порослью, длинной травой, диким клевером и запоздалыми подсолнухами, кивающими на теплом ветру. Сразу за этими лугами стояло двухэтажное белое здание, на котором виднелась незажженная неоновая вывеска «Санаторий Холлихок Хаус». Я увидел две призрачные фигуры, двигающиеся по тропинке среди травы. Одна женщина вела другую. Они удалялись. «Актриса», — сказал отец Келли, — «я забыл ее имя». Травы с сухим шелестом ложились на тропинку. Одна из женщин-призраков возвращалась той же дорогой в одиночестве. Она плакала. «Констанция?» «Констанция!» – беззвучно позвал я.